Клянемся, клянемся. Именем богов клянемся. Словно оглушительный раскат грома, загудели одновременно 60 тысяч голосов. Да покровительствуют Риму великие боги. Я умираю счастливым, воскликнул злополучный юноша. И он подставил обнаженную шею под топор ликтора, который быстрым и метким ударом отсек светлокудрую голову. Орошая землю кровью, она покатилась среди общего крика ужаса и жалости. Марк Крас отвернулся, чтобы скрыть слезы, катившиеся по его лицу. Когда экзекуция была закончена, Марк Крас снова роздал оружие беглецам из легионов, сражавшихся под Сублаквием, и в кратком наставлении выразил надежду, что они больше никогда в жизни не обратятся в бегство. Приказав предать земле 900 убитых, он на следующий день снялся с лагеря и принялся преследовать Спартака, который, убедившись в невозможности наступления на Рим, быстрым темпом пересек Кампанию и Самнии и снова повел свои легионы в Апулию, желая увлечь Краса подальше от Рима, который мог бы ежечасно присылать ему подкрепление. Он намерен был сразиться с Красом и, окончательно разгромив его легионы, идти на Тибр. Спартак продвигался очень быстро, но не менее быстро шли и легионеры Краса, которые после децимации терпеливо сносили все тяготы и жаждали новых боев. За 15 дней претор догнал гладиатора в Давнии, где расположился лагерем близ Сипонта. Крас прибыл сюда с намерением прижать гладиаторов к морю и поэтому выбрал для лагеря место между Арпами и Сипонтом и ждал благоприятного случая сразиться со Спартаком. Уже минуло 3 дня с тех пор, как оба войска оказались друг против друга. В самый тихий час ночи, когда в римском лагере наступил полный покой, Красса разбудил его контубернал, вошедший в его палатку с сообщением, что явился гонец от гладиаторов, заявивший, что он должен поговорить с претором о весьма важных делах. Красс вскочил. Он был чрезвычайно воздержан и уделял сну очень мало времени. Он приказал контубернулу привести к нему гладиатора. Гонец был небольшого роста, в чудесных доспехах, в шлеме с опущенным забралом. Только когда он увидел перед собой Краса, он поднял забрало, и претор увидел его бледное, женственное лицо. Это была Эвтибида, явившаяся к Красу, чтобы предать своих собратьев по оружию. «Ты не узнаешь меня, Марк Лициний Крас?» — спросила она с усмешкой. «Да, верно, лицо твое мне знакомо, да», — несвязно бормотал претор, роясь в своей памяти, стараясь вспомнить имя, воскресить образ. «Но ведь ты не юноша, клянусь всемогущими богами, ты женщина». «Возможно ли? Клянусь Венерой Эрициной, ты так скоро ты позабыл поцелуи Эвтибиды, которых не может забыть ни один мужчина!» «Эвтибида!» — воскликнул пораженный Марк Крас. «Клянусь молниями Юпитера, Эвтибида! Ты здесь? Откуда ты? В такой час? И в этих доспехах?» И вдруг он отступил назад и, скрестив на груди руки, недоверчиво вперил в Эвтибиду свои серовато-желтые тусклые глаза, неожиданно оживившиеся, загоревшиеся огнем. «Если ты являешься, чтобы расставить мне сети, — сурово сказал он, — предупреждаю, ты ошиблась, — я не Клодий и не Вариний, и не Анфидий Арест. Это не мешает и тебе быть дурачком, бедный Марк Крас». — ответила гречанка с дерзкой усмешкой, кинув на претора быстрый и злобный взгляд. — Ты самый богатый, — продолжала она после минутного молчания, — но уж никак не самый умный римлянин. — Чего ты хочешь? К чему клонишь? Говори поскорее. Эвтибида с минуту молчала и, покачивая головой, с насмешливой улыбкой разглядывала римского претора. Потом сказала: — клянусь славой Юпитера Олимпийского. Я принесла тебе победу,